Глава 17. Следующее утро началось с глухого стука и приглушенных мужских голосов за дверью. Я рывком села на кровати, но не успела ничего ответить, когда дверную ручку дернули, и на пороге появились два мужчины. Оба были одеты в длинные черные плащи, которые почти полностью скрывали их фигуры. Глаза, настороженные и мрачные, быстро оббежали комнату и остановились на мне. «Вы Мари?» — обратился ко мне один из незнакомцев, тот, что повыше, с резкими чертами лица и угрюмым взглядом. «Да», — слегка заикаясь, ответила я, задирая одеяло себе почти под подбородок. «Значит, с вами все в порядке», — почти разочарованно заключил он. Стало несколько обидно. «Слава богам!» — услышала я голос, и только сейчас за широкими спинами заметила старушку Лиди. Мужчины один за другим зашли в комнатушку и собой заполнили практически все, и без того тесное пространство. «Как ты, деточка? Господи, законники утверждали, что ты исчезла!» «Законники? Исчезла?» Я нахмурилась, пытаясь сообразить, что к чему. С утра это выходило неважно. «Ваша подруга, Ханна...» Второй мужчина, чуть пониже, но коренастей, с суровым лицом и густой щетиной, подошел вплотную к моей постели и неприятно навис надо мной. «Утверждает, что вы, господин Рейн, бесследно исчезли накануне в водохранилище». «Ханна!» — внутри все сжалось от стыда. «Да что же я за подруга такая? Вчера я была настолько поглощена безумными событиями в своей жизни, что совсем забыла о ней. Она ведь осталась одна, без меня, без Рейна, в полной неизвестности. Даже то, что я чуть не погибла, меня не оправдывало». «Что вы молчите? Вам есть что сказать? Вы знаете, где принц?» Две пары глаз уставились на меня тяжелым непроницаемым взглядом. «Нет». Робко ответила я, надеясь, что у них нет какого-нибудь магического аналога детектора лжи. Вчера, когда мы обсуждали, что Рейну неплохо бы не появляться какое-то время, я и подумать не могла, что уже с утра ко мне явятся законники. «Одевайтесь и пройдемте с нами». «Куда?» — испуганно спросила я, натягивая одеяло повыше. Хотя казалось, куда уж выше. «Туда, где вы расскажете нам свою версию событий». Мне не дали времени, чтобы умыться и привести себя в порядок. Лишь пару минут на то, чтобы я натянула платье и туфли. К счастью, далеко меня не увели. Мы устроились в небольшой аудитории на третьем этаже правого крыла. «Итак, рассказывай», — потребовал коренастый. «Что?» — осторожно уточнила я. «Все, что было вчера». «Я со своими друзьями поехала в Ирадон. Мы гуляли по городу, заходили в разные лавки, делали покупки, сходили на ярмарку, заглянули в таверну». «Ближе к делу!» — нетерпеливо прервал меня тот, что повыше, одаривая тяжелым взглядом. Я нервно сглотнула и продолжила. «Потом мы решили сходить на экскурсию в водохранилище. Она почти закончилась, когда Ханна заметила, что Рейна нет с нами. Мы разделились, она поднялась, чтобы поискать его у входа, а я осталась внизу, чтобы еще раз осмотреть все залы. И ничего!» — на одном дыхании выпалила я. «Рейны нигде не было. Тогда я тоже пошла на выход, но, должно быть, разминулась с Ханной, потому что не увидела ее на улице». «Что потом?» «Я немного подождала», — на ходу сочиняла я, «но так и не обнаружила никого из друзей и вернулась в академию». «Одна?» — я кивнула. «То есть?» — подытожил коренастый. «Ваши друзья пропали, а вы спокойно вернулись в академию и легли спать?» «Да», — горестно вздохнула я. «Хорошая же вы подруга». Мои щеки обдало жаром, я потупила взгляд. Мне действительно было очень стыдно, что я совсем забыла про Ханну. «С ними все в порядке?» — спросила я. Должно быть, мой виноватый вид слегка разжалобил их, поэтому меня удостоили ответом. «С Ханной — да. Девочка лишь очень напугана и расстроена. Она вчера всю столицу на уши поставила». Мое сердце снова болезненно сжалось. «А господина Рейна пока не обнаружили. Его апартаменты пусты». «Какой кошмар!» — воскликнула я, добавив в голос побольше драматизма. Похоже, слегка перестаралась, потому что двое снова с подозрением уставились на меня. «Ответьте еще на вот какой вопрос», — продолжил коренастый. «Как обычная уборщица смогла подружиться с наследником престола?» Мне показалось, что это было его личное любопытство, но я решила быть предельно честной. «Мы заговорили случайно в столовой. Тогда я только приехала в академию и не знала, как именно выглядит принц, поэтому приняла его за обычного студента. Рейну же, в свою очередь, понравилась моя простота в общении». Законники кивнули. Кажется, ответ их удовлетворил. Мне же не давал покоя вопрос, действительно ли эти двое желают найти наследника или хотят удостовериться, что он мертв. Меня еще немного поспрашивали о событиях вчерашнего дня и отпустили. «Что ж, все прошло не так плохо, как я опасалась», — рассуждала я, пока спешила обратно в свою комнатушку. Возможно, даже с Ханной все обернулось к лучшему. На лице подруги отображались все ее переживания. Если бы она знала, что Рейн жив, неизвестно, смогла ли бы она изобразить искреннее горе перед законниками. Найдя крошечный плюс в ситуации, я слегка приободрилась. Теперь нужно как можно скорее найти подругу и рассказать ей правду. Судя по тишине в коридорах Академии, уже началась первая лекция. Интересно, Ханна нашла в себе силы пойти на занятия? По дороге я заглянула в комнату, где ночевал Рейн. Естественно, предварительно деликатно постучав. Но она оказалась пустой. Лишь помятая подушка на диване намекала о присутствии здесь принца этой ночью. Я быстро умылась и привела себя в порядок. Сегодня это оказалось особенно приятно благодаря моим новым моющим средствам с нежными ароматами. Они все успешно пережили пребывание в воде. Да что там они, даже сладости, купленные на ярмарке, выглядели как новенькие. Видимо, заклинание сушки от Арчи сотворило чудо. Я заплела еще влажные волосы в косу и отправилась на поиски Ханны на этаж с женским общежитием. Мне никогда не приходилось бывать там раньше, но по многочисленным рассказам подруги прекрасно представляла, где именно располагалась ее комната. Но и там меня ждала неудача. На стук никто не открыл дверь. Должно быть, подруга все же ушла на лекцию. Я решила спуститься в столовую. Аппетита не было, но от чашки горячего кофе я бы не отказалась. А там, за нашим привычным столиком у стены, сидела Ханна. Ее поникшие плечи и красные воспаленные глаза отозвались в груди тупой болью. Подруга почувствовала мое приближение и подняла глаза. Удивление, испуг, неверие — целая гамма чувств отразились на ее лице. Ханна сорвалась с места, бросилась ко мне и заключила в крепкие объятия. «Ты жива!» — прошептала она. «Я уже готовилась к худшему». «Да, со мной все в порядке», — я ободряюще погладила ее по спине. «А с Рейном?» «Идём, все расскажу», — одними губами произнесла я, опасливо осматриваясь. В столовой почти никого не было. Лишь пяток студентов, решивших прогулять занятия, неспешно завтракали в разных концах помещения. «Рассказывай, что случилось?» Подруга терпеливо дождалась, пока я возьму кофе с маковой булочкой, и теперь подалась вперед, предвкушая ответы. Там, в водохранилище, я искала Рейна и внезапно перенеслась к нему. «Что?» — глаза Ханны увеличились почти вдвое за ее толстыми линзами. «Где он? С ним все в порядке?» «Уже да», — подруга облегченно выдохнула. «Где он был?» Я отхлебнула горячий напиток и принялась пересказывать, как мы оказались в водной ловушке, про открытие шлюзов, про быстро прибывающую воду, про мою панику и наш перенос в апартаменты Арчи. «Вы оказались у этого богатея?» — тихонько рассмеялась подруга. «Хотелось бы мне видеть его лицо». Я, вспомнив совершенное лицо брюнета с его высокими скулами и черными глазами, почему-то залилась краской. «Он держался молодцом», — встала я на его защиту. «Даже бровью не повел. Помог нам высохнуть с помощью заклинания и отпоил меня чаем, а Рейна — вином». «Понятно», — протянула Ханна и с любопытством заглянула мне в лицо. Но от дальнейших комментариев воздержалась, за что я была ей благодарна. «Рейн помнит, почему он оказался в воде?» — вернулась подруга к вопросам о принце. «Да. Скрывать намерения императора по отношению к сыну я не стала. Уверена, сегодня к обеду все будут сплетничать об этом, перебирая самые невероятные варианты». «О, боги!» — воскликнула Ханна, дослушав мой сбивчивый рассказ. «Я могла многое предположить, но не такое. Что теперь будет?» «Не знаю». Я устало допила кофе и опустилась на спинку стула. «Но тебе лучше вернуться на лекции. От прогулов точно ничего хорошего не будет». Подруга неуверенно кивнула. «Хорошо. Я загляну к тебе после занятий». На том мы и разошлись. Я не забыла с собой прихватить булочек и пару отварных яиц для Рейна. Уверена, он был уже ужасно голоден. Но в комнате его не оказалось, поэтому я оставила еду на столе и приступила к уборке. Принц вернулся ближе к обеду. Он легко нашел меня в одной из комнат, где я смахивала толстые слои паутины в углу. «Идём, что покажу», — возбужденно проговорил он. Его глаза лихорадочно горели. Я бросила швабру и поспешила за ним в убежище. «Может, тебе чаю заварить, перекусишь?» — заботливо предложила я, Но Рейн лишь недовольно отмахнулся. Он уже раскладывал на столе огромный лист бумаги, исчерченный запутанными линиями и символами. Восторг переполнял его. «То, что ты нашла, просто невероятно. Я решил начертить схему всех подземных туннелей. Сегодня я уже прошел по двум, но там их не меньше сотни. Настоящие крысиные ходы. Куда твои ходы привели сегодня?» Я с любопытством нагнулась над его самодельной картой. «Первые в замок, в гостевые покои. Но они сейчас пустуют». Я поежилась. «Вот так и останься в гостях, где чужие глаза следят за тобой». А второй, он ткнул пальцем в тонкую линию, привел на окраину города, в старый заброшенный район. «Ого!» «Да, должно быть, когда строились Академия и Императорский дворец, эти ходы были спроектированы для безопасности. Думаешь, твой отец о них знает?» «Скорее всего. Едва ли от него есть хоть какие-то секреты во всей Ларне». Рейн перевел взгляд на булочки. «А давай все таки чай». Я сбегала в комнатушку, где заварила ароматных трав, и с двумя полными кружками вернулась к принцу. «Я тебе что-нибудь с обеда принесу и с ужина. Постараюсь побольше», — пообещала я, устроившись на диване. «Мари, ты такая заботливая». Голос Рейна прозвучал непривычно глухо. «И спасла мне жизнь». Он сел рядом со мной. Близко. Слишком близко. «Разве это не знак?» «Какой еще знак?» «Знак, что мы должны быть вместе, что сама судьба прислала мне тебя». Он медленно наклонился, явно собираясь меня поцеловать.